«Не бойся, Джинри», — сказала она, ее голос был мягким, но в нем чувствовалась странная сила. «Я пришла не сражаться». «Тогда зачем ты здесь?» — спросил я, не расслабляясь. Нера сделала шаг вперед, и я заметил, как она слегка пошатнулась. Только сейчас я понял, в каком девушка была состоянии. Ее лицо было бледным, под глазами залегли темные круги, а дыхание было тяжелым и прерывистым. Она, как и Кассандра, была тяжело ранена, и я не мог представить, каких сил ей стоило дойти до этого места. «Я видела смерть Сариндара», — сказала она, глядя мне прямо в глаза, «но я здесь не за этим». Она подошла ко мне вплотную, и я почувствовал странное тепло, исходящее от нее, словно внутри нее горел невидимый огонь. «Я видела и твою смерть, Джинри», — продолжила она, ее глаза, казалось, смотрели сквозь меня, видя что-то, недоступное обычному взору. «Смерть, которая изменит очень многое». Я почувствовал, как холодок пробежал по моей спине. «Мою смерть? Не собирался я умирать, ни на турнире, ни после него. Неужели это как-то связано с местью фениксов огненной зари? О чем ты говоришь?» — спросил я, пытаясь скрыть свое беспокойство. «Я не могу видеть всех связей судьбы, странно», — слегка безумно улыбнулась девушка. «Но я думаю, что это будет правильно. К тому же, предательство Сариндара и то, что он чуть не убил своего брата, это заставило меня взглянуть на многие вещи иначе». Она помолчала мгновение, словно собираясь с мыслями, а затем продолжила. «Я хочу загладить свою вину за сражение с Кассандрой». С этими словами Нера достала из складок своего плаща небольшой клочок бумаги и вложила его в мою руку. Ее пальцы были горячими, словно в лихорадке. «Прощай, Джинри», — сказала она. «Возможно, мы еще встретимся, если подобное будет угодно небу». И прежде чем я успел что-либо сказать, Нера развернулась и ушла, растворившись в тенях ночного города. Я остался стоять, сжимая в руке загадочный клочок бумаги, чувствуя, как вопросы роятся в моей голове. Только оказавшись в своей комнате, я наконец развернул бумагу. На ней было написано всего несколько слов. «Третья южная колонна, когда все начнется, смотри на нее, затем следуй за тем человеком». Я перечитал эти слова несколько раз, пытаясь понять их смысл, но они оставались такими же загадочными. Что должно начаться? И кто такой тот человек? Южная колонна, очевидно, одна из колонн на арене, их много, но найти нужную не составит труда. Эти слова, с учетом, кем была эта девушка, могут оказаться важными в будущем. Я решил запомнить их, зная, что они могут пригодиться в самый неожиданный момент. По крайней мере, отбрасывать эту возможность в сторону точно не стоило. Сев на край кровати, я вспомнил о том небольшом светлячке, что вылетел из Циса Лариса. Мои руки непроизвольно потянулись к пространственному карману, откуда я извлек предмет, который уже давно не давал мне покоя, кристаллическое яйцо. Когда я вытащил его, мои глаза расширились от удивления. Яйцо, которое раньше было размером с мой кулак, теперь выросло настолько, что едва помещалось в обеих ладонях. Его поверхность, гладкая и прохладная на ощупь, мерцала в тусклом свете комнаты, отбрасывая причудливые блики на стены. «Невероятно!» – прошептал я, поворачивая яйцо в руках. Но самым поразительным было не его увеличение в размерах. Внутри кристаллической оболочки я теперь мог ясно различить какую-то тень. Она двигалась, словно живое существо, заключенное в прозрачную темницу. Это зрелище заставило мое сердце забиться чаще. Теперь не оставалось сомнений, это, действительно, было яйцо какого-то духовного зверя. Не успел я осознать всю важность этого открытия, как перед моими глазами возникли знакомые строки техники безоблачного неба. Особое редкое яйцо адаптируемого духовного зверя. Легендарное. Получено ци солнца. Получено редкое огненное ци молодого феникса. Поглощено 7 из 7 видов ци. Яйцо на стадии подготовки к вылуплению. Все необходимые компоненты были получены. Для вылупления необходимо несколько дней. Я почувствовал, как волна необычного ощущения, исходящего от яйца, прокатилась по моему телу. Кто бы мог знать, что маленькое кристальное яйцо, которое я забрал с тела побежденного мной работорговца, окажется чем-то подобным. «Ци солнца», — пробормотал я, вспоминая ослепительное сияние Солариса. «Конечно, это должно быть от легендарного меча, но редкая, огненная ци молодого феникса, откуда она взялась?» Внезапная мысль заставила меня вздрогнуть. «Сэр, неужели у младшего брата Сариндара была какая-то редкая родословная, о которой никто не знал. Это могло бы объяснить, почему Соларис выбрал его в качестве нового владельца. Я медленно встал, все еще держа яйцо в руках. Его вес казался значительным, но не физически, скорее, это был вес ответственности и потенциала, который оно в себе несло. 7 видов ци, прошептал я, вглядываясь в глубины кристаллической оболочки. Вернее, 6, но один был засчитан за 2. Какое же существо может родиться из такого яйца? Будет ли оно опасно? Мои мысли кружились вихрем вопросов без ответов. Каким будет этот духовный зверь? Насколько он будет силен? И как его появление повлияет на мой путь возвышения? Я осторожно повертел яйцо в руках, наблюдая, как свет играет на его поверхности. Внутри тень продолжала свой таинственный танец, словно готовясь к скорому появлению на свет. «Что ж», — сказал я сам себе, глубоко вздохнув, «когда придет время, тогда и будем разбираться». С этими словами я аккуратно убрал яйцо обратно в пространственный карман. Сейчас у меня были более насущные заботы, турнир продолжался, и я должен быть в лучшей форме. Решив, что сон сейчас не принесет мне пользы, я сел в позу для медитации. Свиток с техникой, подаренный Акико, лежал передо мной, развернутый и готовый раскрыть свои секреты. Я вновь начал внимательно изучать каждый иероглиф, каждый символ, пытаясь проникнуть в суть этого мощного навыка. Ночь медленно уступала место утру, а я все глубже погружался в медитацию. Чувствовал, как моя ци циркулирует по телу, становясь все более плотной и мощной. В какой-то момент мне показалось, что я слышу шум волн и чувствую соленый запах моря, хотя знал, что нахожусь в комнате посреди города. Когда первые лучи солнца коснулись моего лица, я медленно открыл глаза. Несмотря на бессонную ночь, я чувствовал себя отдохнувшим и полным энергии. Но сюрпризы на этом не заканчивались. Видимо, эта лунная ночь была особенной, потому что едва закончил медитацию, техника безоблачного неба решила напомнить о себе. Ваши меридианы полностью заполнены лунной ци. Да уж, сколько мне потребовалось. Почти 2 года. Ваше тело преобразуется, изучение первого шага техники лунного света завершено. Лунный меридиан открыт. Израсходуйте всю лунную ци, чтобы очистить меридианы и подготовить их к изучению второго тома техники. Вот так неожиданность. Но, если подумать, то все вставало на свои места. В последнее время я обходился своими силами, почти не используя лунную ци, отчего ей удалось заполнить мои духовные каналы полностью. Видимо, недостающий фрагмент первого тома – это как раз про заполнение тела лунной ци и открытие лунного меридиана. Вот только второго тома у меня нет. И, увы, судя по всему, придется хорошенько его поискать. А расходовать лунную ци просто так я не собираюсь. Так что это может подождать удобного случая. Встав и потянувшись, я подошел к окну. Город уже просыпался, улицы начинали наполняться людьми, спешащими по своим делам. Среди них я видел множество практиков, направляющихся к турнирной арене. «Пора», — сказал я сам себе, чувствуя, как азарт и решимость наполняют мое сердце. Быстро приведя себя в порядок и проверив свое снаряжение, я вышел из комнаты. Глава 15. Новый день турнира начался для меня неожиданно спокойно. Утреннее солнце едва успело коснуться своими лучами верхушек величественных башен столицы, когда я уже занял свое место на трибунах для участников. Воздух был наполнен запахом благовония и ароматом свежеиспеченных булочек, которые продавцы разносили среди зрителей. Гул голосов нарастал с каждой минутой, создавая атмосферу предвкушения грядущих сражений. Я наблюдал за подготовкой арены к предстоящим поединкам, но мои мысли были далеко отсюда. В этот раз воспоминания о культе крови не давали мне покоя. Тот парень на отборочных турнирах, с которым я сражался, мог ли он быть единичным случаем, или же это было частью более масштабного плана? Мои пальцы непроизвольно сжались в кулак, когда я вспомнил о Ляме, том загадочном мужчине, который предлагал мне вступить в ряды культа. Что, если он тоже здесь, среди участников или зрителей? Эта мысль заставила меня нервно оглядеться по сторонам, словно я мог увидеть его в толпе. Тогда я говорил ему, что рассмотрю его предложение позже, вот только даже нынешнему мне будет сложновато ему отказать. Так тяжело, когда слишком много опасностей дышат тебе в спину и неясно, какая из них предпочтет ударить в этот раз. Но больше всего меня беспокоили слова Нейры. «Я видела твою смерть, Джинри», эхом отдавались они в моей голове. «Смерть, которая изменит очень многое. Что это могло значить?» Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоить быстро стучавшее сердце. «Нет, я не из тех, кто покоряется судьбе. Если мне суждено умереть, я буду бороться до последнего вздоха. К тому же у меня была подсказка от оракула. Третья южная колонна, когда все начнется, смотри на нее. Затем следуй за тем человеком». Эти слова звучали как загадка, но я был уверен, что когда придет время, я пойму их значение. Мои размышления прервал громкий голос распорядителя турнира. «Следующий бой. Лира, ученица отшельника Грозового Царства, против Арна из школы Пурпурного Лотоса». Я подался вперед, мое внимание полностью сосредоточилось на арене. «Лира. Я как-то пропустил ее бои, но слышал, что она тоже на турнире. Девушка была сильным противником для меня, если вспоминать наши соревнования, и сейчас я был заинтересован увидеть, насколько она выросла за это время». Лира вышла на арену легкой походкой, словно танцуя. Ее серебристые волосы были собраны в высокий хвост, а глаза цвета грозового неба сверкали азартом. Она была одета в облегающий костюм темно-синего цвета с серебряными узорами, напоминающими молнии. Ее противник выглядел более серьезным. Его пурпурное одеяние развивалось на легком ветру, а в руках он держал длинный посох с изумрудным навершием. Как только прозвучал сигнал к началу боя, Лира сразу же перешла в наступление. Но вместо того, чтобы атаковать напрямую, она начала кружить вокруг своего противника, оставляя за собой след из маленьких фиолетовых молний. Ее движения были плавными и грациозными, словно она исполняла какой-то сложный танец. Орн попытался атаковать ее своим посохом, но Лира легко уклонилась, выполнив изящный пируэт в воздухе. В момент приземления она выбросила руку вперед, и с ее пальцев сорвалась цепь молний, которая обвелась вокруг посоха противника. «Неплохо», — усмехнулся парень, «но этого недостаточно». Он резко дернул посох на себя, надеясь выбить Лиру из равновесия, но она лишь улыбнулась в ответ. В следующее мгновение она отпустила молнию и сделала сальто назад, создав в воздухе арку из фиолетовых искр. «А как насчет этого?» — крикнула Лира, и внезапно воздух вокруг нее наполнился маленькими шаровыми молниями. Они закружились вокруг нее, создавая впечатление, будто девушка окружена роем светящихся фиолетовых светлячков. Зрители на трибунах ахнули от восхищения, зрелище было поистине завораживающим. Орн попытался атаковать снова, но шаровые молнии внезапно устремились к нему, создавая вокруг него клетку из электричества. Он попытался разрушить ее своим посохом, но каждый удар только усиливал разряды. Лира тем временем продолжала свой удивительный танец. Она двигалась по арене, оставляя за собой узоры из молний, которые складывались в причудливые фигуры. То это был грозовой дракон, то феникс, расправляющий крылья. Это были вовсе не атаки, а... Я улыбнулся, понимая, что девушка просто показывала красивые картинки, созданные ее ци. «Прекрати эти фокусы и сражайся серьезно», — крикнул парень, явно раздраженный тем, что не может достать своего противника. «О, но я абсолютно серьезно», — ответила Лира с озорной улыбкой, которая исчезла так же быстро, как и появилась. Продолжила она уже с серьезностью, которая заставила даже меня покрыться мурашками. «Если я буду серьезно, то ты умрешь». В следующий момент все созданные ею узоры вспыхнули ослепительным фиолетовым светом. Воздух наполнился треском электричества, и я увидел, как парень упал на одно колено, пораженный множеством линий из чистой ци. Лира подошла к нему, все еще окруженная своим роем шаровых молний. «Сдаешься?» — спросила она, протягивая руку. Парень посмотрел на нее со смесью неприкрытого восхищения и капельки досады, но затем кивнул. «Сдаюсь, твое мастерство оно впечатляет». Толпа разразилась аплодисментами. Лира помогла Арну подняться, после чего она покинула арену. Я не мог не восхититься ее выступлением, оно было красивым и эффектным. Вот только излишнее, как по мне, ее показуха никуда не делась. А еще я не мог не заметить, как она часто смотрела прямо на меня. Мне вспомнились слова из текста, что показала мне техника безоблачного неба про симпатию Лиры, отчего я поежился. Нет, ну не передо мной же она красуется. С чего бы ей, она ученица уважаемого отшельника. Пока я погряз в своих мыслях, распорядитель уже объявил следующий бой. Маркус, вольный практик, против Лючина из школы Железного Кулака. Мой товарищ, как всегда, был серьезен и сосредоточен, на его лице прямо-таки читалось возбуждение от предстоящего боя. Я мог только гадать, почему он так нетерпелив. Может, школа Железного Кулака была ему знакома? Лючен, его оппонент, был крепко сложенным мужчиной с мускулистыми руками, покрытыми металлическими пластинами. Как только прозвучал сигнал к началу боя, Маркус мгновенно активировал свою ци металла. Воздух вокруг него наполнился мелкими металлическими частицами, которые кружились, образуя вихрь. Лю Чен не стал медлить и сразу перешел в наступление. Его кулаки, усиленные ци, обрушились на Маркуса, подобно кузнечным молотам. Но металлический вихрь Маркуса отразил удары, рассеяв их силу. «Неплохая защита, пацан», — прорычал Лю, «но посмотрим, как долго ты сможешь ее поддерживать». Маркус не ответил. Вместо этого он сложил руки в сложную печать, и я увидел, как металлические частицы начали собираться, формируя нечто большое. В следующее мгновение на арене материализовалось огромное существо из чистого металла. Стальной бык был впечатляющим зрелищем. Его глаза горели красным светом, а копыта высекали искры из каменного пола арены. Он взревел, и этот звук был подобен скрежету металла о металл. Лю Чен на мгновение замер, явно не ожидав такого поворота событий. Но затем он усмехнулся и принял боевую стойку. «Хорошо, посмотрим, чей металл крепче». Стальной бык бросился на мужчину, но тот встретил его лобовой атакой. Его кулаки, усиленные какой-то неизвестной мне техникой, при каждом ударе оставляли вмятины на теле быка. Воздух наполнился звоном металла и грохотом ударов. Я впервые видел практика, который использовал только простые боевые техники, усиливающие удары. То есть он сражался, используя лишь рукопашный бой. Маркус не остался в стороне. Он использовал свою технику, чтобы создавать металлические копья и мечи, которые атаковали Лю Чена со всех сторон. Бой превратился в настоящий танец металла, блестящие лезвия сталкивались с железными кулаками, создавая фейерверк искр. Лю Чен был силен, очень силен, как и подобает наследнику одной из элитных школ, которые были верны великой секте. Каждый его удар был способен оборвать жизнь, но Маркус компенсировал это своей ловкостью и разнообразием техник. Он постоянно менял форму своих металлических конструкций, не давая противнику привыкнуть к одному стилю атаки. Бой продолжался уже несколько минут, и я видел, что оба противника начинают уставать. Стальной бык Маркуса уже потерял часть своей массы, а движения Лю Чена стали менее точными. В какой-то момент мужчина сумел пробить защиту Маркуса и нанести мощный удар ему в грудь. Мой товарищ отлетел назад, но в последний момент сумел создать металлическую платформу, которая смягчила его падение. «Сдавайся, пацан», — прохрипел Лю Чен, тяжело дыша. «Ты хорошо сражался, но я сильнее. Прими это и уйди достойно». Маркус медленно поднялся на ноги. Его лицо было покрыто потом, а в глазах читалась усталость. Но затем я увидел, как его взгляд стал решительным. «Еще не все кончено», — ответил он и сложил руки в новую печать. Внезапно все металлические частицы на арене, включая остатки стального быка, взмыли в воздух. Они закружились вокруг Маркуса, формируя очередной металлический вихрь. «Самое сильное всегда стоит оставлять напоследок», — дерзко улыбнувшись, бросил Маркус, и вихрь устремился к Лю Чену. Тот попытался защититься, но вихрь был слишком мощным. Мгновение спустя он образовал большой металлический куб. Тот начал выгибаться в разных местах. Очевидно, что противник Маркуса пытался выбраться и бил по своей тюрьме, в надежде разбить ее. В следующее мгновение Маркус создал очередного стального быка и, схватившись за него, ринулся к кубу. Всего за три шага до него, он прыгнул высоко вверх, а металлическая клетка рассеялась. «Думаю, как и я сейчас», — Маркус подозревал, что противник вовремя среагирует на его действия. Увидев быка из ци металла, он вцепился руками в его рога и остановил его, пропахав ногами две борозды. Однако второй атаки он не ожидал. Маркус рванул вниз, словно меч, разрубая воздух своим телом. Тяжелый удар обрушился на голову Лю Чена, заставив его согнуться и упасть лицом в землю, теряя сознание. Мой товарищ медленно выпрямился, тяжело дыша. «Ты тоже хорошо сражался, но сегодня победа за мной». Зрители разразились аплодисментами, радуясь такому интересному бою. Я тоже не мог не восхититься мастерством Маркуса. Он значительно вырос со времени нашей последней встречи и действовал чуть хитрее, нежели как обычно, пер напролом. После этого боя был объявлен перерыв. Я решил немного размяться и прогуляться по территории арены. Именно тогда я заметил Фина, который медленно ходил по рядам, предлагая различные товары. Я наблюдал за ним издалека, видя, как он умело вел переговоры с потенциальными покупателями. Его круглое лицо сияло улыбкой, а руки ловко демонстрировали различные пилюли и артефакты. Мои пилюли пользовались особым спросом, практики буквально выхватывали их из рук Фина и совали ему духовные монеты. Однако не все были довольны его успехом. Я увидел, как трое алхимиков, мужчина, женщина и старец, начали приближаться к Фину. Их лица выражали явное недовольство. Я напрягся, готовый в любой момент прийти на помощь другу, но решил пока не вмешиваться. Эти трое были теми самыми алхимиками, которые пытались обвинить нас в незаконной торговле пилюлями ранее. «Эй, толстяк!» – грубо окликнул Фина мужчина-алхимик. «Что это ты тут распродаешь?» Фин обернулся, и я увидел, как на мгновение его глаза расширились. Он тоже узнал их. «Добрый день, уважаемые мастера!» – вежливо поклонился Фин, но я заметил, как напряглись его плечи. «Я продаю высококачественные пилюли и артефакты. Желаете что-нибудь приобрести, высококачественные?» — фыркнула женщина. «Не смеши нас, мальчишка. Мы прекрасно знаем, что ты не имеешь права продавать пилюли. У тебя даже лицензии нет на это». «Именно так», — кивнул старец, поглаживая свою длинную бороду. «Насколько мы помним, лицензию получил твой друг, а не ты. Передавать жетон гильдии запрещено». Фин слегка побледнел, пусть и старался не подавать вида, он явно не ожидал такого поворота событий. Но затем мой друг расправил плечи и достал из кармана жетон алхимика, который я дал ему перед началом турнира. «Вы ошибаетесь, уважаемые мастера», — сказал он, показывая жетон. «У меня есть все необходимые разрешения». Мужчина прищурился, разглядывая жетон. «Это жульничество. Жетон гильдии нельзя передавать. Мы сейчас же доложим об этом нарушении». Я видел, как Фин начал отчасти паниковать. Его взгляд метался по сторонам, ища поддержки. Я уже хотел было прийти на помощь, однако, как и Фин, заметил кое-кого в толпе, чья помощь была бы намного полезнее моей. Это был мастер Шумар, тот самый алхимик, который на прошлом аукционе скупил все мои дорогие пилюли. Фин, не теряя ни секунды, замахал рукой. «Уважаемый мастер, какая удача, что вы здесь. Прошу вас, не могли бы вы подойти?» Шумар, увидев Фина, на удивление, узнал его и направился к ним. Лица же троицы скукожились так, будто они съели половинку лимона, без сахара. «В чем дело, молодой человек?» – спросил Шумар, подойдя ближе. Фин быстро объяснил ситуацию, показывая жетон и рассказывая о претензиях троих алхимиков. Шумар внимательно выслушал, а затем повернулся к обвинителям. «Вы утверждаете, что пилюли этого молодого человека некачественные. Давайте тогда проверим это утверждение. Надо же понимать, насколько хорошо алхимики умеют определять качество товара, чтобы обвинять в этом других». Он взял несколько пилюль у Фина и у троицы алхимиков. Внимательно осмотрев их, он нахмурился. «Я не знаю, кто вам выдал лицензию», — сказал он, обращаясь к троице, «но ваши пилюли не соответствуют стандартам гильдии. Более того, я вижу в них примеси, это запрещено. Думаете, можно сэкономить на здоровье покупателей? Вы порочите репутацию гильдии». Трое алхимиков побледнели, но Шумар не дал им возможности оправдаться. Он повернулся к Фину. «А вот эти пилюли, он указал на мои творения, действительно высокого качества. Молодой человек, вы действительно представляете алхимика, создавшего их?» «Да, мастер, я представляю интересы мастера Джина. Увы, сам он не смог прибыть на турнир». Я невольно улыбнулся. «Врет и не краснеет. Уж что-то, а Фин точно заслуживал доверия и никогда меня не выдаст. Это я понял, еще когда мы были в школе лунной поступи. Я так и думал. Жетон действительно можно передавать представителю. Это не нарушение правил гильдии. Каждый алхимик может иметь до двух представителей. Естественно, зарегистрированных». Фин замешкался. «Я не регистрировал его как своего представителя, так что, кажется, мне, действительно, стоило вмешаться». Однако мужчина широко улыбнулся и продолжил. «Вы, я так полагаю, Фин Рамонда, тот юноша, что был зарегистрирован как представитель Джина на прошлом аукционе, верно?» Толстяк поспешно закивал, понимая, что мастер-алхимик на его стороне. Шумар же повернулся к троице алхимиков, его взгляд стал суровым. «А вот вы трое, вы позорите гильдию своими низкокачественными продуктами. Немедленно покиньте арену и явитесь в главное отделение гильдии для разбирательства. Кому вы отчитываетесь?» «Мастеру Вергону», — тихо сказала женщина, за что тут же получила локтем в бок. «Ха, и почему я не удивлен? Все, выметайтесь». Трое алхимиков, не говоря ни слова, поспешно удалились. Шумар же повернулся обратно к Фину. «Молодой человек, я бы хотел приобрести у вас некоторые пилюли алхимика Джина. Интересно, как далеко он продвинулся в своих изысканиях?» В этот момент алхимик посмотрел прямо на меня, но ничего говорить не стал, сосредоточившись на моем друге. Фин, явно обрадованный таким поворотом событий, быстро достал по экземпляру каждого вида пилюли и передал их Шумару. Тот, расплатившись, сказал: «Передайте мастеру Джину, что я с нетерпением жду, когда он создаст легендарную пилюлю. Я верю в его талант, и пусть не забудет, что ее нужно зарегистрировать в ближайшем филиале гильдии, чтобы получить доступ к закрытым отделам библиотеки и получить жетон более высокого ранга. Также полагается небольшая награда». С этими словами Шумар удалился, оставив Фина в полном изумлении, не понимая, зачем все это было сказано. Мой друг стоял, держа в руках мешочек с духовными камнями, и, казалось, не мог поверить в то, что только что произошло. Я видел, как на его лице появилась широкая улыбка. Фин огляделся по сторонам, словно ища меня взглядом, но я решил пока не показываться. У него все было под контролем, и я горд за своего друга. Фин, воодушевленный произошедшим, продолжил свой обход, теперь с еще большим энтузиазмом предлагая оставшиеся артефакты и пилюли. Я же, удовлетворенный тем, что все разрешилось благополучно, решил вернуться на свое место. Турнир продолжался, и мне нужно быть готовым к своему следующему бою. Глава 16. Когда распорядитель турнира объявил мой следующий бой, я почувствовал, как по спине пробежал невольный холодок. Торин, наследник секты Нефритового Голема, был известен как непревзойденный мастер защиты. Его имя произносили с благоговением даже опытные практики. Я вышел на арену, чувствуя на себе тысячи взглядов. Воздух был наполнен шепотом и предвкушением. Краем уха я слышал, как зрители обсуждали предстоящий поединок. Этот парень в мантии с куриными ножками, против наследника Нефритового Голема, хоть он до этого и показывал невероятные результаты, против такого противника он и минуты не продержится. Говорят, Торин непобедим. Его защита, как сама гора Долины Посмертия, несокрушимая и вечная. А ведь он только в начале своего пути. Я старался не обращать внимания на эти разговоры, сосредоточившись на своем противнике. Торин вышел на арену с другой стороны. Его походка была неторопливой и уверенной, словно он шел не на бой, а на прогулку. Парень был облачен в мантию цвета грязного нефрита, украшенную замысловатыми узорами. Но больше всего меня поразили его глаза, они сверкали, словно драгоценные камни, излучая спокойную уверенность и невозмутимость. Когда мы встали друг напротив друга, я почувствовал, как воздух вокруг нас начал сгущаться от концентрации ци. Торин слегка наклонил голову, приветствуя меня, что было удивительно. Мне казалось, что все наследники великих сект – высокомерные ребята. Я наслышан о тебе, практик куриной ножки. Надеюсь, ты оправдаешь мои ожидания. Постараюсь не разочаровать, наследник Торин, – ответил я ему легким поклоном, стараясь не морщиться от такого ко мне обращения, но и обидеть меня мой противник тем самым не желал. Распорядитель поднял руку, готовясь дать сигнал к началу боя. Я глубоко вдохнул, концентрируя свою ци. Время словно замедлилось, и в этот момент я ощутил, как моя водная сущность отзывается на вызов. «Начинайте!» – прогремел голос распорядителя, и арена взорвалась криками зрителей. Я не стал медлить и сразу активировал поступь водного дракона. Мое тело стало легким, и я рванул вперед с невероятной скоростью. Вокруг меня закружились водяные струи, формируя защитный кокон. Духовный доспех, но с использованием элементальной ци. Торин даже не шелохнулся. Когда я был уже в считанных сантиметрах от него, готовый нанести удар, воздух вокруг него вдруг засверкал мириадами кристаллов. Это было похоже на звездное небо, внезапно оказавшееся на земле. «Кристаллическая вуаль», — произнес Торин спокойно, и кристаллы вдруг сложились в непроницаемый щит. Мой удар, усиленный водной ци, встретился с этим щитом. Раздался гулкий удар, и моя рука онемела от отдачи. Щит даже не дрогнул, словно я ударил по самой горе. Я отпрыгнул назад, оценивая ситуацию. Торин все еще стоял неподвижно, его лицо было спокойным, словно высеченным из камня. «Неплохо», — сказал он, постучав пальцем по кристаллической вуали. «Но тебе понадобится нечто большее, чтобы пробить мою защиту. Судя по всему, прямые атаки здесь бесполезны. Водная ци не обладает такими атакующими свойствами, как, например, огонь. Нужно было что-то более хитрое. Я решил использовать касание монарха, надеясь, что смогу манипулировать его ци на расстоянии. Сконцентрировавшись, я направил поток своей ци к Торину, пытаясь нащупать слабые места в его защите. Но как только моя призрачная ладонь приблизилась к нему, кристаллы вокруг него вспыхнули ярким светом, отражая мою атаку. «Интересная техника», — заметил Торин. «Но против кристаллической вуали она бессильна. Позволь показать тебе настоящую силу нефритового голема». С этими словами он сложил руки в сложную печать, и я почувствовал, как земля под моими ногами задрожала. Воздух вокруг нас начал искрить, словно наполненный маленькими молниями. «Контроль территории. Кристаллические сады», — произнес Торин, и арена начала преображаться. Из земли стали расти причудливые кристаллические формации, напоминающие деревья и цветы. Они были прозрачными, словно стекло, но твердыми, как алмаз. Воздух наполнился мелкими кристаллическими частицами, которые кружились, подобно снежинкам. Нужно было действовать быстро. «Контроль территории – очень мощная техника, и едва практик закончит ее, то поставит противника в заведомо проигрышное положение». Собрав как можно больше духовной энергии в своих руках, я хлопнул в ладоши, заставляя воздух вокруг завибрировать. Домен семи водопадов. Вокруг меня начали появляться огромные каменные головы змей, из пасти которых хлынули потоки кристально чистой воды. Семь величественных водопадов окружили меня, создавая зону прохлады и покоя посреди кристаллического сада Торина. Две техники контроля территории столкнулись, создавая удивительное зрелище. Словно это был невероятный древний сад с кристаллическими статуями и фонтанами вокруг. Но все было не так просто. Моя ци затухала под воздействием техники этого парня из школы нефритового голема. Моя техника уступала технике Торина. Его кристаллические сады медленно, но неуклонно теснили мои водопады, превращая воду в прозрачные кристаллы. «Неплохая попытка», — сказал Торин, и в его голосе я услышал нотки уважения. Но моя техника контроля территории совершенствовалась поколениями мастеров нефритового голема. «Тебе еще многому нужно научиться». Я стиснул зубы, чувствуя, как моя ци истощается в попытке удержать домен семи водопадов. Нужно было что-то менять, и быстро. Внезапно Торин сделал шаг вперед, и я увидел, как кристаллы вокруг него начали собираться, формируя какую-то фигуру. Через мгновение передо мной стоял огромный кристаллический голем, сверкающий всеми цветами радуги из-за преломления света. «Познакомься с хранителем кристаллических садов», — сказал Торин. «Он будет твоим противником». Голем двинулся на меня с удивительной для такого массивного существа скоростью. Я едва успел увернуться от его удара, который оставил глубокий кратер в земле. Понимая, что мой контроль территории проигрывает, я решил сосредоточиться на защите и контратаках. Используя поступь водного дракона, я начал кружить вокруг голема, нанося быстрые удары в те места, которые казались мне наиболее уязвимыми. Но каждый мой удар, даже усиленный водной ци, казалось, не причинял голему никакого вреда. Его кристаллическое тело лишь слегка вибрировало от ударов, но не получало даже царапины. Торин наблюдал за нашим боем с легкой улыбкой. «Ты быстрый и силен, практик куриной ножки, но сила и скорость бесполезны против идеальной защиты». Я чувствовал, как усталость начинает овладевать моим телом. Каждое движение давалось все труднее, а голем, казалось, только набирал силу. Его удары становились все быстрее и точнее, и я едва успевал уворачиваться. В какой-то момент я пропустил удар. Кристаллический кулак голема врезался мне в грудь, отбросив меня на несколько метров. Я упал на землю, чувствуя острую боль во всем теле. Во рту появился металлический привкус крови. Зрители на трибунах ахнули. Я слышал, как они уже обсуждают мое поражение. Все кончено. Никто не может противостоять хранителю кристаллических садов. Этот парень хорошо держался, но против наследника нефритового голема у него не было шансов. А жаль, я бы посмотрел еще на бои этого парня. Он всегда показывал неожиданные вещи. Так, может, и сейчас он покажет нечто неожиданное. Он еще не использовал водных змей. Последний парень был прав. Я не собирался так просто сдаваться. С трудом поднявшись на ноги, я посмотрел на Торина. Он стоял все так же неподвижно, окруженный мерцающими кристаллами. Да, это действительно выглядело впечатляюще, и я очень рад, что мне довелось побывать на турнире, где практики демонстрируют подобные техники. Собрав последние силы, я активировал технику ладонь обратного течения. Да, его атаки не были направленными, но попробовать стоило. Мои ладони окутались тонкой пленкой водной ци, и я приготовился к следующей атаке голема. Когда кристаллический гигант снова бросился на меня, я не стал уклоняться. Вместо этого я встретил его удар своими ладонями, чувствуя, как энергия атаки проходит сквозь меня, усиливаясь и трансформируясь. Мои руки будто налились свинцом. Удерживать такое количество энергии, одновременно преобразовывая ее, было очень непростым делом. А затем, развернувшись, я направил эту энергию обратно в голема. Эффект был ошеломляющим. Кристаллическое тело существа задрожало, и по нему пошли трещины. Через мгновение голем рассыпался на тысячи сверкающих осколков. Отлично. Значит, и выбросы духовной энергии я могу перенаправлять. Эта техника – просто нечто. Что ж, кажется, мне придется отвесить пару низких поклонов с благодарностью старику Вэю. Торин впервые за весь бой выглядел удивленным. Невероятно. Ты смог уничтожить хранителя его же силой. Но не думай, что это конец. Пока ты с ним сражался, моя техника абсолютной защиты набирала свою силу. Только теперь я увидел, как слой за слоем вокруг него медленно формировались тонкие кристаллические щиты. Трехслойный кристаллический панцирь. Только будучи в отрыве более чем на 3 звезды ты смог бы пробить его. Но, как я погляжу, мы оба с тобой на 9-й звезде продвинутой сферы. Торин говорил это так, словно его веселило происходящее. Я чувствовал, как мое тело дрожит от усталости и полученных ран. Каждый вдох отдавался болью в груди. Но если я проиграю сейчас, как тогда смогу защитить Кассандру от Адриана и всей секты фениксов Огненной Зари? Лунарис использовать все еще не хочется, его я приберегу для Адриана, а вот очки характеристик. Их накопилось аж 200 за время моих тренировок. Сейчас мне важны техники, а значит, стоит раскинуть по 50 очков в интеллект и духовную энергию. Так что теперь их значения стали 320 и 300 соответственно. По телу прокатилась волна свежести, и я гордо выпрямился, собирая духовную энергию для новой атаки. Поток тысячи рек сформировал огромную водную змею, которую зрители встретили всплеском оваций. Кажется, она им полюбилась. В этот раз она была еще больше всех тех, что я создавал ранее. Она подалась вперед, вырисовывая своим телом спираль, и возвысилась над моим противником. Но Торин даже не шелохнулся, хотя я уверен, что резкое увеличение силы должно было произвести на него впечатление. Змея с яростным шипением ринулась головой вниз на моего соперника, но, стоило ей соприкоснуться с кристаллическим панцирем, как она попросту разбилась на мириады мерцающих в солнечном свете капель. «Ты храбр, практик куриной ножки», — спокойно покачал головой Торин, — «и твои техники впечатляют. Но этот бой окончен. Мой трехслойный кристаллический панцирь неприступен. Сейчас как раз я закончил формировать 3-й слой, так что ты больше не сможешь причинить мне вред, как ни старайся. Ты можешь попытаться истратить все свои силы, а можешь гордо сдаться и уйти мудрым практикам, признавшим свое поражение. Красиво говоришь, дружок», — с усмешкой сказал я. «Сам-то веришь в свои слова, кто уходит с поля боя гордым, когда признал поражение? Ну уж нет, лучше я упаду от усталости в бесконечных попытках пробить твой щит, чем сдамся». Торин широко улыбнулся и кивнул, скрестив руки на груди. «Именно такого ответа я и ожидал от тебя. Ты меня не разочаровал», — радостно произнес он. «Скажи мне, кто ты? Я хочу запомнить твое имя». На мгновение я задумался, но потом решил наплевать на скрытность. До этого Сариндар орал мое имя на всю арену, так что, Джин, меня зовут Джин Ри. Как следует запомни это имя, потому что я буду тем, кто сокрушит твою защиту. Конечно, со стороны казалось, что все было кончено. Я слышал, как зрители уже пророчили победу Торину, восхваляя его непревзойденное мастерство защиты. Что ж, я не уверен, что готов ее использовать, но сейчас самое время попробовать. Сосредоточившись, я начал формировать на своих ладонях водную ци, чувствуя, как вокруг меня начинает концентрироваться духовная энергия, собираясь в единую точку. Я услышал отдаленный рев океана, а воздух вокруг задрожал от резонанса. Торин, заметив изменения в моей ци, нахмурился, однако и не думал ничего предпринимать. Но я не ответил. Все мое внимание было сосредоточено на формировании печати. Я чувствовал, как энергия накапливается в моих руках, становясь все более плотной и мощной, медленно входя в резонанс с окружающим миром. Я медленно подошел к барьеру, который защищал Торина. Тот ожидаемо даже не двинулся, столь он был уверен в своей совершенной технике. Моя ладонь, покрытая духовной энергией, медленно коснулась защиты. «И что, даже не остановишь меня?» — усмехнулся я. «Это не важно. Что бы ты ни использовал, у вольного практика не может быть ни техники, ни силы, способной пробить мою защиту. Делай, что хочешь. У вольного практика, может, и нет, но что насчет другой великой секты?» На моем лбу уже проступила испарина, но моя ци вошла в резонанс с защитой Торина. В этот момент он понял, в чем дело, его глаза расширились от удивления, он резко вскинул руки, чтобы предпринять хоть что-то, но было поздно. «Печать разрушающей волны!» — прокричал я, разрывая этот резонанс. То, что произошло дальше, было похоже на взрыв водяного гейзера. Огромный поток воды, сконцентрированный в тонкую, но невероятно мощную струю, устремился к Торину. Воздух вокруг этой струи искривлялся, создавая впечатление, что сама реальность прогибается под напором этой атаки. Первый слой кристаллического панциря треснул и рассыпался, словно был сделан из тонкого стекла. Второй слой продержался лишь на мгновение дольше, прежде чем тоже поддаться невероятной силе удара. Торин, чье лицо впервые за весь бой выражало настоящее удивление и даже страх, попытался усилить третий, последний слой своей защиты, но было уже слишком поздно. Пусть он и был достойным человеком и практиком, но гордыня не позволила ему отреагировать вовремя. Печать разрушающей волны пробила и этот слой, словно он был сделан из бумаги. Удар настиг Торина, отбросив его на другой конец арены. Он врезался в стену с такой силой, что та оставила вмятину и пошла трещинами. На арене воцарилась абсолютная тишина. Казалось, все зрители разом затаили дыхание, не веря своим глазам. Я сам едва мог поверить в то, что только что произошло и что у меня это получилось. Торин лежал у стены, его тело было неподвижным. Его непробиваемая защита, гордость секты нефритового голема, была уничтожена одним ударом. Распорядитель турнира, кажется, тоже был в шоке. Он поспешно подошел к Торину, проверяя его сознание, после чего поднял руку, до конца не осознавая, что только что произошло. «Победитель практик куриной ножки», — сказал он, глядя на меня, однако тут же осекся и исправился. То есть Каолун, вольный практик. И тут арена взорвалась криками и аплодисментами. Зрители повскакивали со своих мест, крича и размахивая руками. Я слышал, как они обсуждают произошедшее. Невероятно. Он пробил трехслойный кристаллический панцирь. Кто этот парень? Откуда у него такая сила? Практик куриной ножки победил наследника нефритового голема. Это войдет в историю. Я стоял посреди арены, чувствуя, как последние силы покидают меня. Мое тело было изранено, каждый мускул болел, но на моем лице играла слабая улыбка. Лишь бы мне хватило времени, чтобы восстановиться к следующему бою. Медики уже спешили к Торину, чтобы оказать ему помощь. Я надеялся, что не причинил ему слишком серьезного вреда. Несмотря на нашу схватку, я испытывал к нему уважение как к достойному и честному противнику. Я чувствовал на себе тысячи взглядов и знал, что этот бой изменил многое. Теперь меня будут воспринимать иначе. Но сейчас я был слишком измотан, чтобы думать об этом. Все, чего я хотел, это отдохнуть и восстановить силы. Ведь турнир еще не закончен, и впереди меня ждали новые испытания. Как бы мне ни хотелось посмотреть следующий бой, сделать этого я не смогу, иначе пренебрегу своим следующим сражением. Так или иначе, я встречусь с победителем этой пары в следующем круге. И это будет либо Маркус, который, как и я, совершит неожиданное и победит наследника великой секты, либо Торфин, надежда секты летающих клинков. Для Маркуса, должно быть, это судьбоносная встреча. Удачи, дружище, улыбнулся я куда-то в сторону трибун, когда покинул арену. Я жду встречи именно с тобой. Глава 17. Когда лекари закончили обрабатывать мои раны, я почувствовал облегчение. Все же люди, которые годами учились целительству, делают это намного лучше, чем обычно делал я в полевых условиях, закидываясь ворохом пилюль. Хотя усталость все еще давила на плечи. Бой с Торином потребовал от меня всех сил, и теперь мое тело молило об отдыхе. Я лежал на узкой кушетке в лазарете, вдыхая запах целебных трав и мазей, когда дверь внезапно распахнулась. В проеме появилась знакомая фигура. Лира, ученица отшельника Грозового Царства, вошла в комнату с той же грацией и уверенностью, с которой она двигалась на арене. Ее серебристые волосы были собраны в высокий хвост, а глаза сверкали озорством и вызовом. «Ну надо же, кого я вижу», — протянула она с насмешливой улыбкой. «Непобедимый практик куриной ножки решил немного отдохнуть после тяжелого боя, ну и название ты себе избрал», — прямо-таки бросает в дрожь. Хочется упасть на колени и просить быть милосердным во время боя. Она даже показательно склонилась в поклоне и вытянула перед собой сложенные вместе ладони. Правда, она приподняла голову и подмигнула мне, чем полностью разрушила это представление. «Что скажешь, младший?» Я не смог сдержать ухмылку. Лира всегда умела зацепить за живое своими колкостями, но в ее словах не было настоящей злобы. «А, это ты, Лира?» – ответил я, притворно зевая. «Пришла посмотреть, как выглядит настоящий победитель». «Да, старшая», – Лира фыркнула и подошла ближе, оценивающе оглядывая мои перевязанные раны. «Победитель?» – она покачала головой. «Скорее уж, счастливчик, я видела твой бой с Торином. Ты чуть не проиграл наследнику нефритового голема. Еще немного, и мы бы сейчас обсуждали твое позорное поражение, младший». «Ах, вот как», я посмотрел ей прямо в глаза. «А сама-то, может, тебе стоит поменьше проявлять актерского мастерства на арене? Против действительно сильного противника такие фокусы не пройдут, старшая. Твои молнии красивы, не спорю, но в настоящем бою нужно нечто большее, чем просто эффектное шоу». Лира скрестила руки на груди, ее глаза сузились. «Ты так уверен, Джин?» Она произнесла мое настоящее имя тихо, но с нажимом. «Может, мне стоит показать тебе, на что я действительно способна. Прямо здесь и сейчас воздух между нами словно наэлектризовался. Я чувствовал, как ее ци начинает пульсировать, готовая в любой момент превратиться в смертоносные молнии, хотя я прекрасно знал, что девушка просто поясничает». И, словно подтвердив мои слова, мгновение спустя Лира рассмеялась, и напряжение спало. Она просто не могла иначе. «Ах, Джин, ты все такой же», — сказала она, качая головой. «Всегда готов к бою, даже когда едва можешь двигаться». Я тоже не смог сдержать улыбку. Пусть мы и встречались всего раз, но эти перепалки казались неотъемлемой частью общения. Ведет она себя, конечно, как варварка, но я теперь не видел в этом ничего такого. «А ты все такая же заносчивая», – парировал я, «но признаю, твой бой был впечатляющим, хотя и слишком театральным, на мой вкус». Лира присела на край моей кушетки, ее лицо вдруг стало серьезным. «На самом деле, Джин, я пришла не только чтобы подразнить тебя», – сказала она. «Я хотела сказать, чтобы ты не пропустил мой следующий бой». «И почему же?» Серьезность Лиры меня заинтриговала так, что я невольно приподнял бровь. «Потому что я буду сражаться против наследницы секты Лазурного потока, Акика», ответила Лира, и в ее голосе я услышал нотки гордости и предвкушения. Она даже подняла руку и сжала кулак, по которому пробежал разряд молнии. «И я обязательно одержу победу. Я покажу всем, что значит настоящая сила грозы». Я присвистнул. Бой между Лирой и Акика обещал быть действительно интересным. «Акика, значит», я задумчиво потер подбородок. «Она сильный противник, Лира. Ее водные техники. Я знаю», высокомерно перебила меня Лира. «Но после сражения с тобой, я специально тренировалась против водной ци. У меня есть пара сюрпризов в рукаве, так что смотри внимательно. Потому что ты следующий, младший». Она встала, готовясь уйти, но на полпути к двери остановилась и обернулась. «И еще, Джин», сказала девушка с хитрой улыбкой на лице, «постарайся не проиграть свой следующий бой. Потому что после Акика я собираюсь сразиться с тобой. И поверь, это будет бой, который ты запомнишь надолго». С этими словами ученица отшельника вышла из лазарета, оставив меня в задумчивости. Ее уверенность была заразительной, но я знал, что в мире практиков самоуверенность часто приводит к стремительному и болезненному падению. И все же, я не мог не восхищаться ее духом. Что ж, в любом случае, нужно быть готовым к следующему поединку, с кем бы он ни был. Достав из своего пространственного кармана две пилюли для восстановления, я проглотил их, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло. Моя ци начала циркулировать быстрее, восстанавливая истощенные каналы. Через несколько минут я почувствовал себя достаточно сильным, чтобы встать. Мои мышцы все еще ныли, но это была уже не та изнуряющая боль, что раньше. Я решил, что достаточно окреп, чтобы пойти на арену и посмотреть бой Маркуса. Вряд ли они закончили сражение так быстро. Мне было интересно, как мой друг справится с наследником летающих клинков. Однако едва я вышел из лазарета, как услышал нарастающий гул толпы. Что-то случилось, и судя по звукам, это было что-то серьезное. Внезапно я увидел, как по коридору успешно бегут служители турнира с носилками. На них лежало окровавленное тело, и с ужасом я узнал в нем Маркуса. Мое сердце пропустило удар. Я бросился к носилкам, не веря своим глазам. Маркус, которого я знал как сильного и стойкого практика, сейчас выглядел так, словно прошел через мясорубку. Его тело было покрыто глубокими ранами, кровь сочилась сквозь наспех наложенные повязки. «Маркус», — удивленно сказал я, пытаясь идти в ногу с лекарями, несущими носилки. «Что случилось?» Глаза Маркуса медленно открылись. В них читалась боль и тяжелый стыд. Он попытался что-то сказать, но из его рта вырвался лишь слабый хрип. «Не пытайся говорить», — сказал я, чувствуя, как страх за жизнь друга крепко охватывает мое сердце. «Береги силы». Но Маркус покачал головой. С видимым усилием он сфокусировал на мне взгляд. «Джин», его голос был едва слышен. «Я позорно проиграл, и больше не имею права называться практиком, пока не стану сильнее». «О чем ты говоришь? Ты один из сильнейших и честных практиков, которых я знаю. Как это могло произойти?» Маркус сглотнул, на его губах появилась кровавая пена. «Торфин, он...» Маркус закашлялся, и я увидел, как кровь окрасила его зубы. «Прости, Джин, мы не встретимся в поединке на этот раз». Я внимательно осмотрел раны Маркуса и похолодел. Почти все они были смертельно опасными. То, что он вообще жив, уже казалось чудом. Его ци, должно быть, работала на пределе, чтобы просто поддерживать жизнь в измученном теле. «Маркус, послушай меня», — сказал я, наклоняясь ближе. «Ты выживешь. Слышишь, лекари сделают все, что в их силах. Главное, не теряй сознание, старайся поддерживать циркуляцию ци». Но Маркус, казалось, уже не слышал меня. Его глаза начали закрываться, но перед тем, как потерять сознание, он прошептал: «Остерегайся его, Джин. Торфин, он опасен, очень опытный, но отчаянный и безумный боец. Такие практики – самые страшные противники». С этими словами Маркус отключился. Лекари ускорили шаг, унося его в глубины лазарета. Я остался стоять в коридоре, чувствуя, как внутри меня закипает гнев. Торфин – наследник секты летающих клинков. Но то, что я увидел сейчас, было совсем далеко от чести наследников великих сект. Торфин не просто победил Маркуса, он методично и жестоко калечил его, нанося удар за ударом, явно наслаждаясь болью противника. Все это легко читалось по ранам на теле моего друга. Я сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Клянусь, я клянусь, что заставлю тебя жрать камни с арены. Ты заплатишь за то, что сделал с Маркусом». Когда я вышел на арену, мои глаза расширились от удивления и ужаса. Служители турнира спешно очищали поле битвы, но даже их усилия не могли скрыть пугающую картину. Земля была пропитана кровью, словно на ней только что выпотрошили какое-то огромное животное. Кровавые разводы и брызги покрывали даже стены арены, создавая жуткую, почти нереалистичную картину. Мой взгляд невольно поднялся к балкону секты летающих клинков. Там, опершись на перила, стоял показательно скучающий Торфин. Даже на расстоянии я мог видеть его самодовольную ухмылку. Наши глаза встретились, и я почувствовал, как волна холодной ярости прокатилась по моему телу. В его взгляде читалось что-то нечеловеческое. Словно я смотрел в глаза не практику, а дикому зверю, жаждущему новой порции крови. Я не отвел взгляд первым. Наоборот, я позволил всей своей ненависти и решимости отразиться в моих глазах. Я хотел, чтобы Торфин знал, его ждет не просто бой, его ждет возмездие. Глупо, но иначе я просто не мог. Наконец, арену очистили настолько, насколько это было возможно. Следы крови все еще виднелись там и тут, но теперь они хотя бы не бросались в глаза так явно. Распорядитель турнира вышел на середину поля, его голос, усиленный специальным артефактом, разнесся по всей арене. Следующий бой. Акика, наследница секты Лазурного потока, против Лиры, ученицы отшельника Грозового царства. Толпа взорвалась криками и аплодисментами. Это был один из самых ожидаемых поединков турнира, столкновение двух сильнейших девушек-практиков. Наследница великой секты и ученица эксцентричного отшельника. Кто же одержит верх в этом поединке? Акика вышла на арену первой. Ее движения были плавными и грациозными, словно течение спокойной реки. Длинные черные волосы были собраны в сложную прическу, украшенную жемчужными шпильками. Ее лазурная мантия, расшитая серебряными узорами в виде волн, мягко колыхалась при каждом шаге. Следом появилась Лира. В отличие от спокойствия Акика, каждое движение Лиры было наполнено энергией и нетерпением. Темно-фиолетовый костюм с серебряными узорами, напоминающими молнии, плотно облегал ее фигуру, подчеркивая очень впечатляющую фигуру. Обе девушки встали друг напротив друга и обменялись традиционными поклонами. Но не успела Акико выпрямиться, как Лира уже выпалила: «Надеюсь, ты не забыла захватить с собой платок, наследница лазурного потока. Он тебе понадобится, чтобы вытереть горькие слезы после разгромного поражения». Акико лишь слегка приподняла бровь, ее лицо оставалось спокойным, как гладь озера в безветренный день. «Твоя уверенность похвальна, Лира», — ответила она ровным голосом. «Но помни, что даже самая яркая молния растворится, если ударит в огромный океан». Лира усмехнулась, ее глаза загорелись азартом. «Ох, поверь мне, Акико», — сказала она, принимая боевую стойку. «Сегодня ты увидишь молнию, способную испарить целое море». Глава 18. Я наблюдал, как Акико и Лира встали друг напротив друга на арене. Воздух вокруг них словно наэлектризовался от напряжения. Лира, с ее дерзкой ухмылкой и искрящимися фиолетовыми глазами, казалась воплощением самой бури, готовой разразиться в любой момент. Акико же была полной ее противоположностью, спокойная и невозмутимая, как глубокое озеро в безветренный день. Как только прозвучал сигнал к началу боя, Лира не стала медлить. Ее руки сложились в сложную печать, и воздух вокруг нее начал потрескивать от статического электричества. «Грозовые пантеры!» — выкрикнула она, и из ее тела вырвались две огромные фигуры, сотканные из фиолетовых молний. Пантеры были прекрасны и ужасающи одновременно. Их тела, состоящие из чистой электрической энергии, двигались с грацией настоящих хищников. Глаза светились ярким фиолетовым светом, а каждый шаг оставлял на земле обугленные следы. Акико не дрогнула. Ее руки плавно двигались, словно в танце, и вокруг девушки начала формироваться водяная сфера. «Песня водяных нимф», — произнесла она мягко, и сфера распалась на десятки маленьких водяных фигурок, которые закружились вокруг нее в сложном танце. Грозовые пантеры Лиры бросились в атаку, но водяные нимфы Акико встретили их, образуя живой щит. Когда молнии столкнулись с водой, арену озарили яркие вспышки и заполнил густой пар. Я наблюдал за этим столкновением с восхищением и удивлением. Взаимодействие водной ци и духовной энергии молний было поистине завораживающим зрелищем. Техники Лиры, казалось, усиливались при контакте с водой, но в то же время вода Акико словно поглощала их энергию, направляя ее по своим каналам. Лира не собиралась останавливаться на этом. Ее руки снова сложились в печать, и на этот раз воздух вокруг нее начал искриться множеством маленьких фиолетовых искр. «Танец тысячи светлячков!» — воскликнула она, и искры превратились в крошечных сверкающих существ, похожих на насекомых. Эти светлячки закружились вокруг Акико, создавая вокруг нее сферу из мерцающего света. Но как только они приближались к водяным нимфам, происходило нечто удивительное. Они взрывались крошечными молниями, создавая небольшой шторм вокруг наследницы лазурного потока. Акико, однако, оставалась невозмутимой. Ее руки двигались в сложном узоре, и вода вокруг нее начала принимать новую форму. «Коралловый страж», — произнесла она, и из воды сформировалось существо, подобного которому я никогда не видел. Это было нечто среднее между рыбой и кораллом, с телом, покрытым острыми шипами и извивающимися щупальцами. Его глаза светились мягким голубым светом, а каждое движение сопровождалось всплеском воды. Коралловый страж ринулся на светлячков Лиры, поглощая их своим телом. Каждый поглощенный светлячок вызывал небольшую вспышку внутри существа, но оно, казалось, только усиливалось от этого. Необычно, что девушки почти не сходились в рукопашной борьбе и не использовали оружие, как это делали зачастую остальные. В этом сражении, наоборот, можно было наблюдать чистое противостояние техник. Лира выглядела удивленной на такой ответ противницы, но быстро взяла себя в руки. Ее глаза сузились, и она начала формировать новую технику. «Контроль территории, грозовое царство!» — выкрикнула она, и воздух вокруг нее начал темнеть. Над ареной появились тяжелые грозовые тучи, из которых начали бить фиолетовые молнии. Каждый удар молнии оставлял на земле глубокий след, а воздух наполнился тяжелым запахом дождя. В тот же момент из земли начали произрастать цветы из молний. Контроль территории Лиры был поистине впечатляющим. Мне доводилось столкнуться с ним, тогда я победил лишь благодаря тому, что имел поистине невероятное умение находить выход даже из самой безнадежной ситуации. Ну и, признаться, мне немного повезло. Но с нынешней Лирой такое бы не прошло. Она освоила технику намного лучше и стала куда сильнее, чем была на момент нашей первой встречи. Но Акика не собиралась уступать. Она расставила руки в стороны и плавно крутанула кистями, вокруг нее начала подниматься вода, формируя огромные колонны. «Контроль территории, висячие сады», — произнесла она, и арена начала преображаться. Водяные колонны поднимались все выше и выше, на их вершинах формировались платформы из чистейшей воды. Между платформами протянулись водяные мосты и лианы, создавая сложную многоуровневую конструкцию. На каждой платформе начали расти водяные растения и цветы невероятной красоты. Я был поражен масштабом и красотой этой техники. Даже думать было страшно, как много ци требует подобная техника, и насколько сильна Акика, чтобы поддерживать такое. Но красота и величие техники – это лишь оболочка. Техника может выглядеть маленькой и некрасивой, но при этом иметь просто безумный разрушительный потенциал. Грозовое царство Лиры начало терять свою силу под напором водяной стихии Акика. Молнии, ударяя в водяные колонны, рассеивались, не причиняя им вреда. Более того, вода, казалось, впитывала энергию молний, отдавая технике все больше мощи. Лира, видя, что ее техника теряет эффективность, решила перейти в прямую атаку. Она прыгнула на одну из водяных платформ, ее тело окуталось фиолетовыми молниями. «Шаги грозовой феи!» — крикнула она, и ее движения стали невероятно быстрыми и грациозными. Каждое движение Лиры оставляло за собой след из фиолетовых искр, создавая в воздухе сложные узоры. Она прыгала с платформы на платформу, атакуя водяные конструкции Акика. Но Акика была готова к этому. Водяные растения на платформах вдруг ожили, превратившись в гибкие лианы, которые попытались схватить Лиру. Коралловый страж также присоединился к защите, выпуская струи воды, которые пытались сбить Лиру с ног. Я наблюдал за этим танцем стихии с восхищением. Лира была подобна молнии, быстрая, яркая, непредсказуемая. Акика же была как океан, спокойная на поверхности, но с огромной силой, скрытой в глубине. Внезапно наследница сложила руки в новую печать, очень знакомую мне. Воздух вокруг нее начал вибрировать от концентрации ци. «Печать разрушающей волны», — произнесла она, и я увидел технику, которую сам недавно использовал против Торина. Но то, что продемонстрировала Акика, было на совершенно другом уровне. Помимо того, что резонанс был установлен и взорван почти мгновенно, эта атака создала волну, подобную цунами. Огромную, мощную, неостановимую стихию. Она двигалась с невероятной скоростью, поглощая все на своем пути. Лира попыталась защититься, создав вокруг себя щит из молний, но волна просто смыла его. Ученицу отшельника грозового царства отбросила к краю арены, где она с трудом удержалась на ногах и тем не менее удержалась. Я был поражен силой этой техники в руках Акика. Теперь я понимал всю ее ценность, хотя и до этого считал переданный мне свиток невероятным подарком. В руках настоящего мастера печать была поистине потрясающей. Вот только, сколько же я должен буду ей взамен? Придется оплатить не один, а 5 ужинов минимум, и пару просьб, наверное, выполнить.